Глава 16. Как не сойти с ума? Ольга. «Ольга Алексеевна, у вас все в порядке?» — спрашивает коллега. «Да», — задумчиво отвечаю я. «То есть нет. Мне только что сообщили, что Вики сегодня нет в школе. Ничего не понимаю. Она должна была отсутствовать только на первом уроке, так как была записана на прием к гинекологу. Прошу коллегу отвезти к сцене детей, которые сейчас будут выступать, а сама выхожу из шумного зала и звоню дочери. Но она не берет трубку. С каждой секундой внутри все больше и больше разрастается чувство тревоги. Надеюсь, с ней ничего не случилось. Она никогда не пропускала школу без уважительной причины. Если бы такая причина была, то она сказала бы об этом мне». Возвращаюсь в зал, ищу глазами коллегу и бегу к ней со всех ног. «Тамара Владимировна, мне срочно нужно уехать», — запыхавшись, тараторю я. «У меня дочь пропала, в школе ее нет, трубку тоже не берет. Я поехала ее искать». «В смысле вам нужно уехать?» — возмущенно спрашивает она и кивает в сторону детей. «Мне одной вести их обратно в школу? Я с ними не справлюсь», — недовольно фыркает. «Я решу этот вопрос». Торопливо накидываю на плечо сумочку, разворачиваюсь и, забыв попрощаться, быстро иду к выходу из Дома культуры. Вызываю такси, затем звоню коллеге, прошу ее приехать сюда. И она, слава богу, не отказывает мне в просьбе. Прыгаю в машину и всю дорогу до дома набираю номер дочери. «Вика, ты где?» — пишу ей сообщение. «Что случилось? Ответь, пожалуйста, на звонок. Я за тебя очень переживаю». Мои сообщения она тоже игнорирует и не появляется в сети. Сердце барабанит от страха, ладони взмокли. «Выйди на связь, умоляю», — шепчу дрожащими губами. Набираю ее парню, Диме Громову, но он скидывает звонок. «Ольга Алексеевна, что-то срочное? Просто я на уроке», — пишет мне в Телеграм. «Дима, ты не знаешь, где Вика?» «Не знаю. Мы вчера поссорились. Теперь она не отвечает на звонки и не читает сообщения. Позвоню ей еще раз на перемене». Сижу вся как на иголках и рассуждаю. Возможно, она не пришла в школу из-за ссоры с Димой. Тогда почему трубку не берет? Она никогда так не делала. Знает, что я за нее очень сильно переживаю. Может, она спать легла? Наверное, расстроилась, как всегда, наплакалась и уснула. В этом мы с Викой очень сильно отличаемся друг от друга. Она все пропускает через себя, очень сильно переживает, когда у нее проблемы в школе или на личном фронте. А еще она очень долго таит обиду на людей, которые ее чем-то огорчили. Помню, как год назад Вике показалось, что ее подруга детства заигрывает с Димой. Дочь вычеркнула ее из жизни, несмотря на то, что они были неразлучными подружками. Я пыталась поговорить с ней на эту тему, но она не захотела слушать. Сказала, что никогда не простит, и попросила закрыть эту тему. Раньше, когда она была маленькая, мне было гораздо проще с ней разговаривать. Но с годами она становится более замкнутой, скрытной, раздражительной. Я понимаю, что подростки очень уязвимы. Много лет с ними работаю, и чего только не повидала за эти годы. Личные с родителями не обсуждают, проблемами тоже не делятся. Нужно приложить немало усилий для того, чтобы их разговорить и выяснить, что у них произошло. Вот и Вика сейчас такая же скрытная. Вчера вечером или сегодня утром она могла бы поговорить со мной о своих отношениях с Димой, сказать, что ее беспокоит, и я бы обязательно помогла найти выход из положения. Но она промолчала. А сейчас, возможно, плачет дома в подушку и в одиночку переваривает ссору с Димой. Очень надеюсь, что сейчас увижу ее, успокою, затем увезу к озеру. И там мы с ней поговорим обо всем, что ее тревожит. Как только машина останавливается у моего подъезда, я пулей вылетаю на улицу и бегу домой. Распахиваю входную дверь, быстро обхожу все комнаты. Заглядываю в туалет, в ванную комнату, на балкон. Но Вики нигде нет. Без паники, Оля. Пытаюсь себя успокоить, чтобы как следует подумать, где она сейчас может быть. Гуляет по городу, сидит в парке на лавочке. Это в лучшем случае. А если с ней случилось что-то страшное? «Вика, девочка моя, Всхлипываю отчаянно и снова набираю ее номер. «Возьми трубку, доченька. Очень прошу, ответь на звонок, или я сейчас сойду с ума». Подхожу к ее письменному столу и открываю ноутбук. Я понимаю, что нельзя лезть в чужие переписки. Но когда речь идет о безопасности детей, можно. Вдруг я найду какую-нибудь зацепку. Но на ее ноутбуке стоит пароль. Дата рождения не подходит, номер телефона тоже. Быстро иду в спальню, снимаю блузку, юбку и надеваю спортивный костюм, в котором бегаю по вечерам. «Так», — разговариваю сама с собой. «Сбегаю в парк, в котором она любит гулять, и если ее там нет, то пойду в полицию». Только собираюсь выйти из комнаты, как мне звонит Сергей. «Оль, не переживай, Вика у меня». Он как будто бы только что услышал мои слова. «У тебя?» Облегченно выдыхаю, запускаю пальцы в волосы и медленно оседаю на кровать. Слава богу, она нашлась!» «Ты ведь дома?» – спрашивает Сергей. «Точнее, ты дома или на работе?» «Дома», – отвечаю я, все еще пытаясь привести себя в чувство. «Что Вика делает у тебя? И у тебя это где? У Киры?» «Да, Вика сейчас спит у Киры дома. Я заеду через 15 минут и все тебе объясню».